Глава 8. Допрос генерала Барковского. Так получилось, что я стал свидетелем утреннего рапорта городских приставов полицейских частей у полицеймейстера барона фон Таубе. Я пришел к нижегородскому полицеймейстеру с единственной целью — просить помощь в розыске лакея Барковского Григория Померанцева, пропавшего после того, как его рассчитали и с позором изгнали из дома. Начальник нижегородской полиции познакомил меня со своим помощником по сыскной части, подполковником Александром Алексеевичем Знаменским, и поручил ему разрешить мой вопрос положительно. Подполковник Знаменский оказался общительным, веселым человеком, весьма тучным, с круглой, как у кота, головой. Он исполнял должность помощника полицеймейстера более 10 лет. И дело свое, как мне показалось, знал до малейшей тонкости, то есть полицеймейстеры Нижнего Новгорода один за другим сменялись, а Александр Алексеевич как был начальником сыскного отделения и помощником полицеймейстера, так им и оставался. Мы уселись со Знаменским в дальнем конце стола, и только я стал излагать главному нижегородскому соскарю свою просьбу, как в кабинет к полицеймейстеру стали входить приставы полицейских частей города. То ли барон фон Таубе не осмелился предложить мне, равному ему по чину, на время рапорта покинуть его кабинет, то ли не хотел держать приставов в своей приемной, дожидаясь, покуда мы со Знаменским разрешим мой вопрос. А может, нижегородский полицеймейстер желал показать перед московским гостем, то бишь мной, стиль своей работы, о чем я, вернувшись в Первопрестольную, мог бы указать в своем отчете в положительном свете. На утренний рапорт у полицеймейстера, как обычно, прибыли приставы всех 4 полицейских частей города. Надлежало отчитаться перед Сан Санычем, так за глаза называли пристава нижегородского полицеймейстера полковника Александра Александровича, барона фон Таубе, о выполнении его личных распоряжений, доложить о происшествиях на территориях своих частей и предпринятых мерах. Кажется, самый длинный рапорт имел пристав 1-й полицейской части. Краем уха я слышал, что в трактире Березина заделан, наконец, тайный ход, ведущий прямиком в бане с девками. И еще что на Черном пруду померзли померанцевые деревья, а сам пруд, вернее, его окрестности, освобождены от засилия дешевых проституток, которые гуртом перебрались в веселые дома на Алексеевской улице. Что показал санитарный осмотр дворовых территорий, поинтересовался полицеймейстер, покосившись в мою сторону. На Большой Покровке, Осыпной, Малой Печорской выявлены некоторые нарушения санитарных правил и норм, согласно городового положения от 1870 года. Мною отдано домовладельцам распоряжение провести должным образом необходимые санитарные мероприятия, и все выявленные недостатки непременно устранить к Рождеству, — ответил пристав, также покосившись в мою сторону. — Не слезайте с домовладельцев, покуда они не сделают все как должно, — заметил приставу фон Таубе. — А то они доходы с домов имеют немалые, а тратиться на благоустройство и содержание в должной чистоте домовых территорий и дворов не особо желают. Что еще имеете доложить? — Еще в ресторане Молоткова один из гостей отказался оплатить заказ, назвавшись родственником нашего вице-губернатора. Был припровожден в участок для выяснения личности. И это... Пристав переступил с ноги на ногу, тем самым выказав нерешительность, но все же продолжил. Опять поступила жалоба на сыскного агента Германца в присвоении чужого имущества. «Слышали, Александр Алексеевич?» — повернулся к своему помощнику полицеймейстер Таубе, помрачнев лицом. «Окоротите вы своего сыскаря, в конце концов, иначе нам придется выгнать его со службы с позором и волчьим билетом». «А кто это, германец?» — шепотом поинтересовался я у Знаменского, поскольку господин полицеймейстер продолжил принимать рапорты у своих приставов. «Михаил Германец, мещанин, возрастом 45 лет, наш Ванька Каин». Помощник пристава усмехнулся и посмотрел в сторону. В прошлом у него 4 судимости, недоказанные с участием в ограблении купца Бугрова. Да и нынче, как видите, своих привычек он не оставляет. И в то же время, — подполковник повернулся и посмотрел на меня вполне серьезно, — наш лучший сыскной агент. — А сколько у вас всего агентов? — тихо спросил я. — 14, — также тихо ответил подполковник Знаменский. — Трое из них штатные на помещенном окладе, в том числе и Михаил Германец, помощник полицеймейстера по сыскной части, немного помолчал. 2 года назад наш губернатор, его превосходительство генерал-лейтенант Павел Федорович Унтербергер, едва отстоял перед департаментом полиции финансирования сыскной части ее агентов-сыщиков. А ведь хотели их сократить до 6 единиц и, соответственно, урезать фонд их жалования. Слава богу, департамент полиции пошел нашему губернатору навстречу. Иначе нашей сыскной части пришлось бы тяжеленько. Александр Алексеевич вздохнул и снова посмотрел в сторону. Эта его привычка проявлялась, похоже, когда ему было немного неловко. Что же касается агента сыскного отделения Германца, то недавно он вместе с еще одним агентом задержали на Похвалинском съезде банду из 5 мужиков и 3 баб, занимающиеся разбоями и грабежами. А до этого именно Михаил Германец разоблачил убийцу Житкова, на счету которого было 8 жертв, включая 3 женщин и 1 8-летнего мальца. Он же Германец отыскал дом, в котором было налажено производство поддельных серебряных монет, и изловил по одному всю банду фальшивомонетчиков. А с их главарем у Германца состоялся даже личный поединок на кулаках 1 на 1. Хотя Германец имел при себе заряженный револьвер, и он уложил таки главаря наземь. Тот же Михаил Германец вычислил шайку воров и нашел ценные вещи и дорогие изделия, украденные из художественного музея, располагающегося в Дмитриевской башне нашего Кремля. Так что Германец — феноменальный сыщицкий талант, смею вам заметить. И добавил без тени сомнения. Именно его я хочу вам порекомендовать. Мне ничего не оставалось, как положиться на рекомендацию Александра Алексеевича. Тем более, что когда утренний рапорт у полицеймейстера фон Таубе закончился, для разговора со мной был вызван сыскной агент Германец. Он мне определенно понравился. Внимательные пытливые глаза, неспешность движений, продуманность ответов на вопросы, которые я ему задавал, все указывало на человека, которому можно без тени сомнения доверить розыск пропавшего лакея Барковских. Удивительно было другое, как в этом человеке со всеми его прочими качествами, включая талант сыщика, уживалась скверная привычка присваивать чужое. Покуда наилучший и вороватый нижегородский сыскной агент Михаил Германец по моему поручению разыскивал бывшего лакея Барковских Григория Померанцева, мне удалось допросить генерала Александра Юльевича и его дочь Юлию. С генералом было все просто. Я прошел в Кремль, нашел здание кадетского корпуса, сказал дежурному офицеру, что мне необходимо побеседовать с генерал-майором графом Александром Юльевичем Барковским, после чего был немедленно припровожден в его приемную. Подождав всего 2 минуты, я был приглашен секретарем директора кадетского корпуса в кабинет. И, пройдя по ковровой дорожке к массивному резному письменному столу из красного дерева, представился плотному мужчине лет 55 и спросил: «Вы можете уделить мне немного времени?» «Немного? Это сколько?» — в свою очередь спросил генерал. «Полагаю, с 1/4 часа, не более», — ответил я. Директор кадетского корпуса граф Барковский жестом пригласил меня присесть и сел сам, вопросительно глядя, ожидая моих вопросов с неохотой и, как мне показалось, с некоторой настороженностью. Я даже подумал, отчего это генерал, если не страшится, то в достаточной степени опасается разговора, но подходящего ответа не отыскал. Показания графа Александра Юльевича были неточными и весьма отрывочными. Он часто ссылался на скверную память и, похоже, не кривил душой. Скорбное событие, произошедшее за последние несколько месяцев в его семье, вне всякого сомнения помутили его память. Он и по сей день был потрясен случившимся, не зная, как справиться с навалившимся грузом, и за несколько прошедших месяцев постарел верно лет на 10. «Негодяй Скоробеев влез в комнату моей дочери, надругался над нею, нанес ранения, к счастью, не слишком тяжелые. Если бы не горничная Евпроксия, все могло бы закончиться гораздо хуже». «Как ваша дочь узнала, что это был поручик Скоробеев?» — задал я вопрос, который не мог не задать. «Повязка, закрывающая его лицо, сползла, и в свете луны Юлия увидела, кто является ее мучителем». Генерал замолчал, с трудом подавляя внутреннее негодование, готовое вот-вот вылиться наружу. А затем я услышал то, что не ожидал услышать от военного человека. «Это позор! Это бесчестие, о котором я не могу забыть, не могу успокоиться и по сей день. Оно погубит всех моих близких, а меня безвременно сведет в могилу». Граф Александр Юльевич прижал ладонь к левой стороне груди и шумно задышал. «Вам плохо? Я могу как-то помочь?» Обеспокоился я состоянием генерала, но лишь вяло отмахнулся рукой, не желая развивать эту тему дальше. Мол, так иногда со мной случается, не стоит беспокоиться, скоро все пройдет. Через полминуты он продолжил, в его серых глазах появилась детская беззащитность, словно у него отняли то, чем он дорожил более всего на свете. «Скоробеев, нет, не человек, чудовище, вырвавшееся из глубин ада, оно воровским способом пробралось в комнату моей дочери и совершило над ней ужаснейшие непотребства и гнусности. Дочь, насколько могла, сопротивлялась, но силы были далеко не равны. Дорогая моя и кроткая Юленька!» Александр Юльевич посмотрел на меня так, что я отвел взгляд в сторону. Мне стало неловко, будто я стоял в стороне и безучастно наблюдал, как истязали его несчастную дочь. «Она для меня самое дорогое и любимое создание в жизни. Ангел чистоты и кротости, надежда и гордость родителей, а теперь...» Генерал сокрушенно покачал головой. «Кто она, если не бедный агнец, закланный подлым образом этим гнуснейшим и самым мерзопакостным из всех мерзавцев, существом, назвать которого человеком у меня не поворачивается язык? Бедная, бедная моя Юленька!» Генерал Барковский уронил голову на грудь, и если бы на моем месте сейчас была женщина или даже мужчина, менее толстокожий, нежели я, и не занимающий должность судебного следователя, по особо важным делам, то не обошлось бы без слез. Да что там говорить, даже у меня повлажнели глаза, глядя на то, как убивается по своей дочери мужественный с виду генерал. Это надо же до такой крайности довести уважаемого и заслуженного человека. Я дал время генералу успокоиться, после чего спросил, как он нашел дочь поутру, когда он и Амалия Романовна поднялись в комнату Юлии по зову ее горничной. «Она была в синяках и царапинах, с покусанной рукой, выглядела ужасно», — произнес Александр Юльевич с большим чувством и надрывом в голосе. «В таком случае, зачем же она поехала на следующий день на бал?» — поинтересовался я, искренне недоумевая. «Мы все, вся наша семья получили именные приглашения от господина губернатора. Не явиться было попросту неудобно. Да и нельзя по этикету», — пожал плечами генерал Барковский. «Вот Юленька и была вынуждена пойти вместе с нами. И вела себя так, будто ничего не случилось, чтобы не дать повод для разных толков и злоречий, поскольку всему городу было известно, что я прилюдно отказал поручику Скоробееву от дома. Ну и про анонимные письма, адресованные членам нашей семьи, слухи уже поползли». «Кажется, никто на балу и не заметил состояние Юлии Александровны», — промолвил я. «Да, вы правы», — согласно кивнул Александр Юльевич. «Юленька много танцевала, улыбалась, охотно поддерживала светские беседы, и лишь я и Амалия Романовна видели, чего это ей стоило. Наша дочь находилась в сильнейшем нервном состоянии, только ценой неимоверных усилий превозмогая боли и душевные муки». Генерал не договорил, снова уронил голову на грудь, надо полагать, скрывая увлажнившиеся глаза. «Мужественно, однако, у вас дочь», — уважительно произнес я. «Да», — согласился Александр Юрьевич. «У вас ко мне имеются еще вопросы?» «Вопросы у меня к генералу имелись. Про подметные письма, про лакея Григория Померанцева и про то, как мог забраться на второй этаж поручик Скоробеев. Ведь никаких следов лестницы следствием обнаружено не было. Но я ответил, что вопросов более не имею, и мы попрощались. Генерала мне было попросту жаль».